вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие, к нам едет ревизор. И развязывается пьеса одной единственной фразой. Чиновник, явившийся по именному повелению из Петербурга, требует вас сей же час к себе. Да заприте его. И придет кто-нибудь постучиться. Вот так. Требует вас сей же час к себе. И все. И действие моментально заканчивается. Моментально начинается, моментально заканчивается. И если посмотреть с точки зрения элементарной событийности на это соотношение завязки и развязки, то действительно развития действий вроде бы и нет. В самом деле, исходная ситуация какая? Приезжает ревизор. Может быть, он уже здесь, написано в этом самом, в письме. Может быть, он уже здесь. В конце приехал ревизор. Да, он действительно здесь, он приехал. Это вот пять актов между ними. С точки зрения элементарной событийности, что произошло? Ничего не произошло. Как вначале мы были при известии о том, что едет ревизор, и что ревизия еще не начиналась, мы накануне ревизии в начале, и в конце мы тоже накануне ревизии. Она еще тоже не состоялась. Вроде бы, так сказать, сдвигов существенных никаких. В чем тут дело? Ну, во-первых, посмотрим, как это конструируется, вообще действие пьесы. Гоголь, конечно, не прямо, но намеками соотносил в выбранных местах. Ревизор не упоминает этой пьесы, но по существу все, что он говорил, имело в виду ревизор. Соотносил свою пьесу с типом так называемой общественной комедии. Это определение ему же и принадлежит, самому Гоголю. Общественная комедия. А классическими образцами этой общественной комедии он считал «Недоросли фон Визина» и «Горе от ума Грибоедова». И это, значит, «Ревизор» третий, крупнейшая пьеса этого ряда. Как развивается действие во всех, в тех двух пьесах, «Грибоедовская» и «фон Визинская»? Два конфликта. Один образует любовная интрига, а другой вариант – это морально-общественный конфликт между группой положительных героев и группой героев-отрицательных. Причем в любовной интриге участвуют и сталкиваются те же самые люди. Вот почему, значит, образуется единство действия. При том, что есть любовная интрига и есть общественный конфликт, образуется между ними прочная связь. И разрешаются они, завязываются они вместе, одновременно и вместе, и разрешаются они одновременно и вместе. У Гоголя тоже пьеса начинается, и звучит намек на возможность развития любовной интриги. Сообщают, что приехал ревизор, и сразу заинтересоваться им начинают не только чиновники, которые опасаются за свое благополучие, но и дамы. Их две. Это жена городничая, которая уже сильно скучает в браке. Вот и дочка, которая уже пора замуж. Обе интересуются, значит, этим самым ревизором. Мы терпим пока зрителей. Первое действие еще рано. Во втором, наверное, будет. Дождались второго действия. Не завязывается любовная интрига. Ладно, ждем третьего действия. Дождались. И в третьем действии нет любовной интриги. Начинается четвертое действие. уже конец виден, а любовной интриги все нет. И только в самом конце четвертого действия она наконец возникает. Буквально в течение нескольких минут Хлестаков признается в любви и матери, и дочери, и, не сходя с места, предлагает руку и сердце Аби. На недоуменный вопрос городничихи: «Простите, но я же в некотором роде замужем». И Карамзин сказал: «Законы осуждают, мы удалимся под сень струй». То есть такой вот незаконный брак по любви. И затем, значит, все-таки там как-то распределяется ситуация, значит, все-таки его прикрепляют к дочери, как жениха, после чего он исчезает. И больше мы его никогда не увидим, и они его никогда нигде не увидят. То есть любовная интрига вся занимает минут 15, если не меньше. То есть как бы Гоголь вот так с издевкой бросает кость читателя. Ты хочешь любовной интриги? Жди, подожди. О, теперь лови. Можешь погрызть. Погрызть, все, хватит, отдать. Никакой больше любовной интриги не будет. Она исчезает. Теперь, значит, дальше. Морально-общественный конфликт. Тоже вроде есть. Как только поступает сообщение о приезде ревизора, городничий сразу проявляет озабоченность. Горожане, купцы недовольны правлением здешних чиновников. И, конечно, будут жаловаться. И, конечно, будут вредить, и, конечно, будут бороться. И надо принять все меры, чтобы их к ревизору не допустить. Напряжение возникает. Проходит первое действие, никто не появляется. Проходит второе, никто не появляется. Проходит третье, никакой борьбы не возникает. И только в конце, опять же, четвертого действия, тут у Гоголя все традиционные элементы скучены именно в конце четвертого действия. Значит, развертывается молниеносно общественный конфликт, врываются купцы с жалобами, с заявлениями, с протестами, там вставляются в окно какие-то руки с жалобами. Да, какая-то рожа, значит, битая явно, побитая крепко, значит, появляется в двери. Ну, значит, всех их выпирают, в конце концов, окна двери закрывают. Да, с купцами Хлестаков говорит, обещает им все, полное удовлетворение их заявлений. Берет подарки, как он это воспринимает, на самом деле взятки. Вот, и уезжает. Опять купцы потом вынуждены в пятом действии покаяться и подарки, так называемые, приносят. Вот, городничий торжествует, то есть конфликт опять не развернулся. Почему он не разворачивается? Ну, во-первых, значит, тут, конечно, очень здорово выбрана фигура Хлестакова, как мнимого ревизора. Вся борьба, вот особенность, общественная борьба, вся ведется за него. За его расположение, за его поддержку, кто, на чью сторону он встанет. Но на самом деле эта борьба-то совершенно призрачная. Потому что Хлестаков-то на самом деле не ревизор. Они борются за пустое место. И все их усилия, сталкиваясь, проваливаются в какую-то черную дыру. И никакого результата они дать, не дают и дать не могут. А они борются. Правда, недолго, но честно, активно борется. Вот, и совершенно бессмысленно. И главное тут заключается в том, что Гоголь разрушает самую основу, на которой держалось драматическое действие. Основой это было что? Основой этого драматического действия была разделенность мира действующих лиц на два противоположных лагеря или на две противоположных группы. Отсюда вытекала неизбежность их борьбы. А вот борьба-то как раз и двигала действие. Как будто бы в ревизоре что-то подобное есть.